Красная лампочка вспыхивала и почти немедленно гасла, потому что Лангнер закрывал крышку люка снаружи. Зеленый мотылек начинал мерно пульсировать. Через несколько минут пульсация немного ускорялась. Лангнер довольно быстро поднимался по склону, и его дыхание, естественно, учащалось. Яркий отблеск скафандра сохранялся на экране значительно дольше, чем контуры скал, гаснувшие, как только удалялся луч. Потом мотылек внезапно сжимался и замирал, а экран пустел, и свечение скафандра гасло. Это происходило, когда Лангнер спускался в колодец, свинцовые стены которого вставали на пути потока сигналов. Одновременно на главном пульте вспыхивала пурпурная надпись «Сигнал тревоги», а картина на экране локатора менялась. Радарная антенна локатора, продолжая вращаться, уменьшала угол наклона, поочередно прощупывая все более дальние сегменты местности. Приборы ведь не знали, что произошло. Человек вдруг исчезал из поля их электромагнитной власти. Через 3-4 минуты мотылек снова расправлял крылья, локатор обнаруживал исчезнувшего, и оба несвязанных между собой прибора отмечали появление человека. Лангнер, выбравшись из колодца, возвращался на станцию. Сигнал опасности продолжал, однако, гореть, его нужно было выключить. Впрочем, через 120 минут это сделал бы выключатель с часовым механизмом, поставленный для того, чтобы зря не расходовалась электроэнергия. Ночью она поступала только из аккумуляторов, а днем их снова заряжало солнце. Изучив действие этих приборов, Пирс решил, что они не отличаются особой сложностью. Лангнер в его эксперименты не вмешивался. Он считал, что канадцы погибли именно при таких обстоятельствах, какие изложила комиссия в своих протоколах. Кроме того, он считал, что несчастные случаи вообще неизбежны. «Пластинки?» — ответил он на доводы Пиркса. «Никакого значения эти пластинки не имеют. Когда расстроишься, еще не такое делаешь. Логика покидает нас гораздо раньше, чем жизнь, и человек начинает совершать бессмысленные поступки». Пиркс решил больше с ним не спорить. Кончалась вторая неделя лунной ночи. Пиркс после всех исследований знал не больше, чем в самом начале. Может, и вправду этой трагедии суждено навсегда остаться неразгаданной? Может, это одно из происшествий, встречающихся раз на миллион, когда невозможно восстановить картину случившегося? Пиркс постепенно втянулся в сотрудничество с Лангнером. Надо же было в конце концов что-то делать, заполнить чем-нибудь долгие часы. Он научился обращаться с большим астрографом, значит, все же это была обычная предвыпускная практика. Потом стал по очереди с Лангнером ходить к колодцу, чтобы оставить там на несколько часов очередную партию фотопластинок. Долгожданный рассвет приближался. Истосковавшись по новостям, Пиркс долго возился с радиоаппаратурой, но извлек лишь ураган треска и свиста, предвещающий близкий восход солнца. Потом был завтрак. После завтрака они проявляли пластинки. На одной из них астрофизик долго корпел, так как обнаружил на ней великолепный след какого-то мезонного распада. Он даже подозвал Пиркса к микроскопу, но тот был равнодушен к красотам ядерных превращений. Потом был обед, потом Лангнер провозился часок с астрографами и провел визуальные наблюдения звездного неба. Время приближалось к ужину. Лангнер был уже на кухне, когда Пиркс, в этот день была его очередь менять пластинки, сказал, что выходит наружу. Лангнер, погруженный в изучение сложного рецепта на коробке с яичным порошком, пробурчал, чтобы он поторопился, омлет будет готов через 10 минут. Пиркс, уже в скафандре, держа в руке пачку пластинок, проверил, хорошо ли прилегает шлем к вороту, распахнул настежь двери кухни и радиостанции, вошел в камеру, захлопнул за собой герметическую дверь, откинул верхнюю крышку и выбрался наружу. Его окутала та же тьма, что и в межзвездном пространстве. Земному мраку с ней не сравнится, потому что атмосфера всегда немного светится от слабого возбужденного излучения кислорода. Пиркс видел звезды, и лишь потому, как прерывались то тут, то там узоры знакомых ему созвездий, он понимал, что вокруг громоздятся скалы. Пиркс включил рефлектор на шлеме и, шагая за бледным, мерно подрагивающим кружком света, добрался до колодца. Перебросил ноги в тяжелых башмаках через борт колодца. К здешней легкости привыкают быстро, куда труднее опять привыкнуть к нормальному протяжению на земле. Нащупал первую ступеньку, спустился вниз и занялся пластинками. Когда он присел на корточки и наклонился над подставками, рефлектор замигал и погас. Пиркс шевельнулся, хлопнул по шлему рукой, свет появился снова. Значит, лампочка цела, только контакт не в порядке. Он начал собирать экспонированные пластинки. Рефлектор мигнул раз, другой, и опять погас. Пиркс сидел несколько секунд в кромешной тьме, не зная, что предпринять. Обратная дорога не страшила его, он знал ее наизусть. К тому же на куполе станции светились два огонька, зеленый и голубой. Но, идя на ощупь, можно было разбить пластинки. Он еще раз схватил кулаком по шлему, лампочка загорелась. Пиркс быстро записал температуру, вложил экспонированные пластинки в кассеты. Когда он начал укладывать кассеты в футляр, проклятый рефлектор снова погас. Пришлось отложить пластинки, чтобы еще несколько раз стукнуть по шлему и включить свет. Пиркс заметил, что пока он стоит выпрямившись, лампочка горит. А стоит ему нагнуться, как она гаснет. Пришлось продолжать работу в неестественной позе. Наконец свет погас уже окончательно, и никакие удары не помогали. Но сейчас не могло быть и речи о возвращении на станцию, потому что вокруг лежали пластинки. Пиркс прислонился к нижней ступеньке, отвинтил крышку рефлектора, всадил ртутную лампочку поглубже в патрон и снова надел крышку. Теперь свет горел, но, как назло, заело винт. Пиркс пробовал и так, и сяк, наконец, разозлившись, сунул стеклянную крышку в карман, быстро собрал пластинки, разложил новые и полез вверх. До края колодца осталось всего с полметра, когда Пирксу показалось, что к белому свету его рефлектора примешался какой-то другой, колеблющийся и угасающий. Он посмотрел вверх, но увидел лишь звезды над краем колодца. «Почудилось мне», — решил Пиркс. Он выбрался наверх, но его охватило какое-то непонятное беспокойство. Он не шел, а бежал большими скачками, хотя лунные прыжки, вопреки мнению многих, ничуть не ускоряют движение. Прыжки длинные, но зато летишь в 6 раз медленнее, чем на земле. Он был уже у станции и положил руку на перила, когда снова увидел, как что-то блеснуло, будто на юге выстрелили из ракетницы. Он не увидел самой ракеты, все заслонял купол станции, только призрачный отблеск нависших скал. Они вынырнули на секунду из черноты и снова исчезли. Пиркс молниеносно, как обезьяна, взобрался на купол, кругом была тьма. Будь у него ракетница, он выстрелил бы. Он включил свое радио. Треск, ужасный треск. Вдруг он подумал, что валяет дурака. Какая ракета? Это наверняка был метеор. Метеоры не светятся в атмосфере, потому что ее нет на Луне, но вспыхивают, когда с космической скоростью врезаются в скалы. Пиркс быстро спустился в камеру, дождался, пока стрелки показали необходимое давление 0,8 килограмма на квадратный сантиметр, открыл дверь и, стаскивая на ходу шлем, вбежал в прихожую. «Лангнер!» — крикнул он. Молчание. Не снимая скафандра, Пиркс вбежал в кухню, обвел ее взглядом. Кухня была пуста. На столе тарелки, приготовленные к ужину, в кастрюльке, размешанная для омлета кашица, сковородка рядом с уже включенной горелкой. «Лангнер!» — заорал Пиркс и, швырнув пластинки, бросился в помещение радиостанции. Там тоже было пусто. Неизвестно, откуда появилась у него уверенность, что не стоит подниматься в обсерваторию, что Лангдора на станции нет. Значит, эти вспышки все же были ракеты. Лангдор стрелял. Он вышел наружу. Зачем? И идет по направлению к пропасти. Вдруг он увидел Лангдора. Зеленый глазок мигал. Лангдор дышит. А бегавший по окружности лучик радара выхватывал из мглы маленький яркий огонек в самой нижней части экрана. Лангдор шел к обрыву. «Лангдор, стой! Стой! Слышишь? Стой!» — кричал Пиркс в микрофон, не отрывая глаз от экрана. Репродуктор тарахтел. Треск помех, больше ничего. Зеленые крылышки махали, но не так, как при нормальном дыхании. Они двигались медленно, неуверенно, порой надолго замирали, будто кислородный аппарат Лангдора перестал работать. А резкий блеск в радаре был очень далеко. На координатной сетке, прочерчивающей стекло, он сверкал в самом низу экрана, за 1,5 километра по прямой линии. Значит, уже где-то среди огромных, вздыбившихся скал под солнечными воротами. И больше он не двигался. При каждом обороте водящего луча он вспыхивал в том же самом месте. Лангдор упал? Лежит там без сознания? Пиркс выскочил в коридор. Надо в шлюзовую камеру, наружу. Он кинулся к герметической двери. Но когда он пробегал мимо кухни, что-то бросилось ему в глаза, черное, на белой скатерти. Фотопластинки, которые он принес, и машинально бросил здесь, испуганный отсутствием Лангдора. Это словно парализовало Пиркса. Он стоял у дверей камеры, держа в руках шлем, и не двигался с места. «Все так же, как тогда. Все так же», — думал он. Он готовил ужин и вдруг вышел. «Сейчас я выйду за ним, и оба мы не вернемся». Через несколько часов Циолковский начнет вызывать нас по радио. Ответа не будет. «Сумасшедший, иди!» — кричало что-то в нем. «Чего ты ждешь? Он лежит там!» «Может, его захватила лавина, и она сорвалась с вершины. Ты не слышал? Ведь здесь ничего не слышно. Он еще жив. Он не движется, но жив. Он дышит. Торопись!» Однако Пиркс не двигался. Вдруг он круто повернулся. Бросился в помещение радиостанции и внимательно присмотрелся к индикаторам. Никаких перемен не было. Через каждые 4-5 секунд медленный взмах крылышек мотылька, подрагивающий, неуверенный, и блеск в радаре на краю пропасти. Пиркс проверил угол наклона антенны. Он был минимальным. Антенна уже не охватывала территории, прилегающей к станции. Она посылала импульсы на максимальное расстояние. Пиркс вплотную приблизил лицо к глазку, и тогда он заметил нечто странное. Зеленый мотылек не только складывал и расправлял крылышки, но в то же время весь мерно подрагивал, будто на слабый дыхательный ритм накладывался другой, гораздо более быстрый. Судороги агонии, конвульсии, там умирал человек, а он с полуоткрытым ртом жадно всматривался в движение катодного огонька. Все те же и замедленные, и отмеченные иным ритмом. Вдруг, сам толком не понимая, почему он это делает, Пирк схватил кабель антенны и вырвал его из гнезда. Случилось нечто поразительное. Индикатор с отключенной антенной, оторванный от внешних импульсов, не замер. Крылышки все продолжали трепетать. Все в том же непонятном оцепенении Пиркс бросился к пульту и увеличил угол наклона радарной антенны. Далекая искорка, застывшая под солнечными воротами, начала двигаться к рамке экрана. Радар выхватывал из мрака все более близкие участки местности. И вдруг на экране появилась новая вспышка, гораздо ярче и сильнее. Второй скафандр. Это наверняка был человек. Он двигался медленно, мерно спускался вниз, сворачивал то влево, то вправо, видимо, обходя какие-то препятствия, и направлялся к солнечным воротам, к той, другой далекой искорке к другому человеку. У Пиркса глаза на лоб полезли. На экране действительно светились две искорки, близкая, движущаяся и далекая, неподвижная. На станции было только два человека, Лангнер и он, Пиркс. Аппаратура показывала, что их трое. Третьего быть не могло, значит, аппаратура лгала. Он еще не успел до конца продумать все это, как был уже в камере с ракетницей и патронами. Еще через минуту он стоял на куполе и палил сигнальными ракетами, целясь в одном направлении, прямо вниз, в сторону солнечных ворот. Пиркс едва успел выбрасывать горячие гильзы. Тяжелая рукоятка ракетницы прыгала у него в руке. Он ничего не слышал, только ощущал легкую отдачу после нажатия спускового крючка. Потом расцветали полосы света, алмазные зелени, пурпурное пламя, брыжущее красными каплями, и фонтаны сапфировых звезд. Он все стрелял и стрелял. Наконец, внизу, в нескончаемом мраке, вспыхнул ответный огонек, и оранжевая звезда, взорвавшись над головой у Пиркса, осветила его и осыпала, словно в награду, дождем пламенных страусовых перьев. И вторая — дождем шафранового золота. Он стрелял, и тот стрелял, возвращаясь. Вспышки выстрелов все сближались. Наконец, в свете одной из вспышек Пиркс увидел призрачный силуэт Лангнера. Он внезапно ослабел. Все его тело покрылось испариной, даже голова. Он весь взмок, будто из воды вылез. Не выпуская ракетницы, Пиркс уселся, потому что ноги стали ватными. Он свесил их в открытый люк и, тяжело дыша, ждал Лангнера, который был уже рядом. Это случилось так. Когда Пиркс ушел, Лангнер, хлопоча на кухне, не следил за приборами. Он посмотрел на них лишь через несколько минут. Точно неизвестно, через сколько именно. Во всяком случае, это, по-видимому, было тогда, когда Пиркс возился с гаснущим фонариком. Когда он исчез из поля зрения радара, автомат начал уменьшать угол наклона антенны. И это продолжалось до тех пор, пока кружащийся лучик не коснулся подножия солнечных ворот. Лангнер увидел там сверкающую искру и принял ее за отражение скафандра, тем более что ее неподвижность объясняли показания магического глаза. Этот человек, Лангнер, конечно, подумал, что это Пиркс, дышал так, будто потерял сознание и задыхался. Лангнер тотчас надел скафандр и бросился на помощь. В действительности искорка в радаре фиксировала ближайшие шеренги алюминиевых мачт, ту, что стоит над самой пропастью. Лангнер, может, и разобрался бы в своей ошибке, но ведь были еще показания глазка, которые, казалось, дополняли и подтверждали то, что показывал радар. Газеты потом писали, что глазком и радаром ведала электронная аппаратура вроде электронного мозга, а в нем, во время гибели Роже, зафиксировался дыхательный ритм умирающего канадца, и когда возникла аналогичная ситуация, электронный мозг воспроизвел этот ритм. И что это? Нечто вроде условного рефлекса, вызванного определенной последовательностью электрических импульсов. На самом деле все обстояло гораздо проще. На станции не было никакого электронного мозга, а только обычное автоматическое управление, не имевшее никакой памяти. Неправильный ритм дыхания возникал потому, что был пробит маленький конденсатор. Неисправность это давала себе знать, лишь когда был открыт или не завинчен верхний входной люк. Напряжение тогда перескакивало с одного контура на другой, и на сетке магического глаза возникало биение. Оно лишь на первый взгляд напоминало агональное дыхание, ибо, присмотревшись получше, можно было без труда заметить неестественное дрожание зеленых крылышек. Лангнер уже шел к пропасти, где, как он думал, находится Пиркс, и освещал себе путь рефлектором, а в особенно темных местах — ракетами. Два ракетных выстрела и заметил Пиркс, возвращаясь на станцию. Через 4-5 минут Пиркс, в свою очередь, стал призывать Лангнера выстрелами из ракетницы, и на этом приключение окончилось. С Шалье и Севиджем было иначе. Севидж тоже, возможно, сказал Шалье: «Возвращайся поскорей», как это сказал Пиркс Лангнер. А может, Шалье спешил, потому что зачитался и вышел позже обычного? Во всяком случае, он не завинтил люк. Этого было недостаточно, чтобы погрешность аппаратуры привела к пагубным последствиям. Потребовалось еще одно случайное сочетание факторов. Что-то, по-видимому, задержало Шалье в колодце до тех пор, пока антенна, поднимаясь при каждом обороте на несколько градусов, не нашла, наконец, алюминиевую мачту над пропастью. Что задержало Шалье? Неизвестно. Почти наверняка не поломка рефлектора. Такое случается слишком редко. Но из-за чего-то он запоздал с возвращением. А тем временем появилась на экране роковая искорка, которую Севидж, как впоследствии Лангнер, принял за свечение скафандра. Опоздание должно было составить не менее 13 минут. Позднее это подтвердилось контрольными опытами. Севидж пошел к пропасти, чтобы искать Шалье. Шалье, вернувшись, застал станцию пустой. Увидел то же, что и Пиркс, и, в свою очередь, пошел разыскивать Севиджа. Возможно, Севидж, добравшись до солнечных ворот, с опозданием понял, что на экране отражалась только металлическая трубка, вбитая в каменную осыпь, но на обратном пути оступился и разбил стекло на шлеме. Может, он и не разобрался в механизме этого явления, просто после тщетных поисков, не найдя Шалье, забрел на какую-то скалу и упал. Всех этих подробностей выяснить не удалось. Так или иначе, оба канадца погибли. Катастрофа могла произойти только перед рассветом, потому что если бы не было помех в радиоаппаратуре, тот, кто оставался внутри станции, мог разговаривать свыше, чем наружу, даже находясь в кухне. Так могло произойти лишь в том случае, если выходивший очень торопился. Тогда он не завинчивал крышку люка. Лишь в этом случае сказывалась погрешность аппаратуры. Да и вообще, если человек торопится, он может опоздать именно потому, что хочет поскорее вернуться. Он может уронить пластинки, разбить что-нибудь, мало ли что случается в спешке. Радарное отражение не отличается особой четкостью. На расстоянии 1900 метров металлическую веху легко принять за скафандр. При стечении всех этих обстоятельств катастрофа была возможна и даже вполне вероятна. Для полноты картины добавим, что оставшийся внутри должен был находиться в кухне, либо где угодно, но только не в помещении радиостанции, иначе он видел бы, что его товарищ пошел по правильному пути и не принял бы потом искорку на южной части экрана за скафандр. Труп Шалье, разумеется, не случайно нашли так близко от того места, где погиб Роже. Он упал в пропасть, на краю которой стояла алюминиевая веха. Веху поставили там, чтобы предостеречь людей, а Шалье шел к ней, думая, что приближается к Севиджу. Физический механизм явления был банально прост. Нужна была лишь определенная последовательность случаев и наличие таких факторов, как радиопомехи и незавинченная крышка люка в шлюзовой камере. Возможно, более достоин внимания был механизм психологический. Когда аппаратура, лишенная внешних импульсов, колебанием внутренних напряжений пускала в ход мотылька, а на экране появлялось сложное изображение скафандра, человек, подходивший к прибору, воспринимал эту картину как реальную. Сначала Севидж думал, что видит у пропасти Шалье. Потом Шалье не сомневался, что там находится Севидж. То же самое произошло впоследствии с Пирксом и Лангнером. Такой вывод было особенно легко сделать, потому что каждый из них прекрасно знал подробности катастрофы, в которой погиб Роже, и как особенно трагическую деталь помнил его долгую агонию, которую магический глаз до конца аккуратно передавал на станцию. Так что если, как заметил кто-то, им можно было вообще говорить об условном рефлексе, то он проявился не у приборов, а у самих людей. Они полусознательно приходили к убеждению, что трагедия Роже каким-то непонятным образом повторилась, избрав на этот раз жертвой одного из них. «Теперь, когда мы все уже знаем, — сказал Тауров, кибернетик Циолковского, — объясните нам, коллега Пиркс, как вы сумели разобраться в обстановке, несмотря на то, что, как вы сами говорите, не понимали механизма этого явления?» «Не знаю», — ответил Пиркс. В глаза ему била белизна залитых солнцем вершин. Их зубья торчали в густой черноте неба, как кости, вываренные до бела. «Пожалуй, дело в пластинках. Я посмотрел на них и понял, что швырнул их точно так же, как Шалья. Может, я все-таки ушел бы? Да, вот еще одно. С пластинками это, в конце концов, могло бы случайное стечение обстоятельств. Но у нас на ужин был омлет, так же, как у них в тот последний вечер. Я подумал, что слишком уж много этих совпадений, и что дело тут не в чистой случайности. Так что омлет, думаю, это он нас спас». Люк остался открытым, действительно из-за того, что жарился омлет, ради которого вы так торопились. «Значит, рассуждали вы совершенно правильно. Но это вас не спасло бы, если бы вы полностью доверяли аппаратуре», — сказал Тауров. «С одной стороны, вы должны ей доверять. Без электронных устройств мы и шагу не ступили бы на Луне. Но за такое доверие иногда приходится расплачиваться». «Это правда», — отозвался Лангнер, вставая. «Я хочу сказать вам, коллеги, что больше всего мне понравилось в поведении моего товарища. Что касается меня, то с этой головокружительной прогулки я вернулся, не нагуляв аппетита. Но он», — Лангнер положил руку на плечо Пиркса, — «после всего, что случилось, поджарил омлет и съел до последнего кусочка. Вот этим он меня удивил. Хоть я и раньше знал, что это человек сообразительный, честный, можно сказать, добропорядочный». «Какой? Какой?» — переспросил Пиркс.